Глава 53. Взлетев вверх по лестнице и распахнув железную дверь, я устремился к первому человеку, которого увидел. Прежде чем он успел даже повернуть голову, я рубанул его сверху вниз, отрубив не только голову, но и руку. Генерал, который следовал сразу за мной, тут же подобрал оружие, что было в отрубленной руке, и мы бросились на еще двух людей, что были рядом. Брызги крови разлетелись на стены, когда мы оба проскочили мимо них. Не зря этого парня называли сильнейшим. Будучи эвольвером атрибута ловкости, он лишь немногим уступает мне в скорости движений. Решимость и ярость, что от него исходит, и вовсе подавляющие. Будь то люди внутри или снаружи здания. Все, кто видел его приближение, впадали в ступор. Убить их было очень просто. Только один из них смог побороть страх и поднять оружие, но выстрелить так и не успел. «Есть вопрос», — сказал я, осматривая убитых людей. «Как так вышло, что ваши люди атаковали Белгород, а вы были в лагере?» Генерал презрительно фыркнул и плюнул на труп под своей ногой. «Меня отравили еще вчера. Естественно, я был здесь. Только идиот мог отдать приказ атаковать такой большой город, полный зомби, после полудня. Я очень разочарован, что мои люди и вправду решили, что такой приказ отдал я». «Понятно. Значит, он тут уже давно сидит». «Что будешь делать?» — спросил он меня. «Мои люди помогут немного. Не хотелось бы, чтобы тут всех сожрали», — улыбнулся я. «Твои люди?» Его выражение стало очень скверным. «Точно. У вас хорошая деревня новичков, так что мы тут немного пожили». Генерал скривился. «Слишком много людей перед моим носом делает, что хочет». Усмехнувшись, я махнул рукой и собрался уходить. «На передовой сейчас будет самый ожесточенный бой. Вы, похоже, сильны. Если поможете там, то я буду очень благодарен и в долгу не останусь». «Я понял». Получив мой кивок, генерал устремился в сторону линии обороны. Оставшись один, я активировал сокрытие и остановился. «Фран», связавшись по меню клана, я спросил о ситуации. Времени после моего ухода прошло не очень много. Однако скоростные зомби уже все достигли лагеря. Бой был очень жестокий, и много военных были изрублены когтями или сожраны. Фран помогала на участках, где дела были совсем плохими. Кое-как, но оборону удалось удержать. Однако основная волна из силовых зомби вперемешку с обычными уже очень близко. Понятно. Закончив диалог, я внимательно посмотрел на висящее передо мной окно клана и задумался. В голове внезапно возникла очень интересная мысль. «Понятно», — повторил я спустя почти минуту размышлений и постукиванию пальцем по окошку кланового чата. «Я понял». Повернув голову туда, где недавно стоял генерал, я усмехнулся. После разговора с Фран я осознал, что я упускал кое-что невероятно важное с самого начала. Наконец, все картинки этого пазла сошлись, и я понял всю картину целиком. «Хотите поиграть со мной, генерал?» – прошептал я. «Хе-хе, Джокер в игре, дамы и господа. Давайте сыграем». Вернувшись на крышу здания, где я оставил союзников, внизу сразу бросались в глаза кучи трупов зомби, расстрелянные из оружия, изрубленные или обгорелые. «Армия очень просит, чтобы мы вмешались в самую гущу боя и спасли их жопы», — усмехнулся я, смотря на ожидающую меня троицу. «А мы?» — Исида наклонила голову. «Если вкратце...» — я почесал подбородок. «Пошли они нахер. У них есть те, кто может их спасти». Увидев удивленные взгляды, я усмехнулся, но не стал пока ничего объяснять и рассказывать. «Запомните вот что. Армия нам не друг. Будем наблюдать за тем, как армия зомби штурмует город. Если будут орать, плакать и звать на помощь, плевать. Вмешаемся, если зомби обойдут город с фланга и атакуют простых людей. Но так, чтобы нас не заметили. Ясно?» «Ничего вам не ясно», — усмехнулся я, видя их растерянные кивки. «Если я прав, потом спасибо скажете», — сказал я, снова усмехнувшись, а затем перевел взгляд на море зомби, текущее к нам. Даже в городе, стоя на крыше и смотря на зомби внизу, я испытывал давление. А тут перед глазами огромная толпа. Все недобитые военными зомби обезумели от грохота и выстрелов по всему городу и поплелись за отступающими людьми. Хорошо, что они просто толпа без командира. Был бы там лидер, то я немедленно бы увел отсюда свою группу. Против дикой толпы лагерь почти наверняка выстоит, а мы можем получить опыт. Во всех смыслах этого слова. Никогда я еще не участвовал в таких сражениях. Аж кровь в венах закипает. Снизу на улицах была ужасная возня. Гражданских из внешнего круга всех быстро сгоняли подальше от линии фронта. Генерал, что едва избавился от кандалов, стоял на крыше автомобиля и громко отдавал приказы. Его руки были в крови по самый локоть, на груди виднелась свежая рана. Судя по всему, он уже взял все под контроль. Солдаты, что бегали вокруг, бросали на него очень неоднозначные взгляды. Однако все подчинялись. Перед волной зомби всем было страшно. Смотря на постоянно бегающие глаза генерала, я усмехнулся. «Не надейся, я на это не попадусь». «Не слишком ли мало солдат?» — спросила Исида, смотря на заблокированную дорогу. Там было не более 400 солдат, да и бронетехники немного. Точно не вся. «Смотря для чего они там собраны», — улыбнулся я. «Если я прав, то тут собраны все, кто нужно». Орда зомби медленно приближалась. И вот, спустя еще несколько минут, послышались первые выстрелы. Стрелки на крышах открыли прицельную стрельбу. А через минуту подключились все остальные. Тонны пуль полетели в толпу зомби, разрывая им головы, руки и туловище. Мертвецы падали, их тут же топтали свои же, смалывая своими ногами их тела в кашу. Расход патронов был сумасшедший. Люди от вида этого моря зомби сходили с ума. Энхансеры передовой линии, что должны были первыми принять удар, приготовились к блокированию зомби. И в этот самый момент левый и правый фланг начали спешно отступать назад. Переведя взгляд, я увидел, как генерал развернулся и поспешил назад в тыл с очень скверным лицом. «Хе-хе», — оскалился я. «Отступаем». Эти ребята — покойники.